Глава сороковая. Работа над запоздалым не двигалась. Все разосланные рукописи давно нашли себе под столом место упокоения. Только одна рукопись еще продолжала странствовать. То была эфемерида Бриссендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова отправились в заклад, а за пишущую машинку по обыкновению был просрочен платеж. Но все это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был освоиться со своим новым положением, а пока предоставил жизни течь своим чередом. Через несколько недель случилось то, чего он давно ожидал. Он встретил Руфь на улице. Правда, она шла не одна, а в сопровождении своего брата Нормана. Оба, к тому же, сделали вид, что не узнали Мартина, а когда он хотел подойти, Норман попытался не подпустить его. «Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, — сказал он, — я позову полицейского. Она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость оскорбительна». «Ну что ж, — мрачно ответил Мартин, — зовите полицейского. По крайней мере, тогда ваше имя попадет в газеты. А теперь посторонитесь-ка немножко. Я должен поговорить с Руфью». «Я хочу слышать это из ваших уст», — сказал он ей. Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно. «Ответьте мне на вопрос, который я задал вам в письме», — произнес он. Норман сделал было нетерпеливое движение, но Мартин взглядом смирил его. Руфь покачала головой. «Вы действовали по доброй воле?» — снова спросил он. «Да», — проговорила она тихо, но твердо. «Действовала по доброй воле. Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы сделали меня несчастной, и я больше не хочу вас видеть». «Знакомые, сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили». Бледное лицо Руфи внезапно вспыхнуло. «После всего того, что произошло, — произнесла она, — Мартин, вы сами не сознаете, что говорите. За кого вы меня принимаете?» «Вот видите, она не хочет с вами разговаривать», — воскликнул Норман, взяв сестру под руку и уводя ее. Мартин поглядел им вслед и опять машинально полез за папиросной бумагой и табаком, которого у него не было. До Северного Окленда путь был не близок. Но только придя к себе в комнату, Мартин понял, что прошел этот путь. Опомнившись, он увидел, что сидит на своей кровати, и огляделся растерянно, как проснувшийся лунатик. Увидав на столе запоздалого, Мартин придвинул стул и взялся за перо. Его натуре свойственно было стремление к завершенности, а тут перед ним была неоконченная работа. Он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь это другое дело было кончено, и надо было опять вернуться к запоздалому. Что будет он делать потом, Мартин не знал. Он знал только, в жизни его наступил перелом. Он закончил абзац, и оставалось закруглить фразу, прежде чем поставить точку. Будущее не интересовало его. В свое время он узнает, что ждет его в этом будущем. Ничто уже не интересовало его. Все было безразлично. 5 дней Мартин работал над запоздалым, никуда не ходил, никого не видел и почти ничего не ел. На 6-й день утром почтальон принес ему письмо от издателя Парфенона. Вскрыв конверт, он сразу увидел, что эфемерида принята. «Мы дали поэму для прочтения мистеру Картрайту Брюсу», — — писал издатель, и он так благоприятно отозвался о ней, что мы сочтем за удовольствие напечатать ее в нашем журнале. Если мы откладываем печатание поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский уже набран. Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение. Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар покажется недостаточным, благоволите телеграфировать, какие условия вы сочли бы приемлемыми. Так как предложенный гонорар составлял $350, то Мартин решил, что телеграфировать не стоит. Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов, Мартин оказался прав. Нашелся редактор, который понимал кое-что в истинной поэзии. И гонорар был блестящий даже для поэмы века. Кроме того, Мартин знал, что Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным из всех критиков, заслуживающим уважения. Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и перекрестки, с грустью думал о том, что его уже не волнует ни успех друга, ни собственная победа. Лучший критик в Соединенных Штатах оценил поэму по достоинству, и, следовательно, Мартин не ошибался, утверждая, что настоящее произведение искусства может пробить себе дорогу в печать. Но в Мартине не было уже прежнего энтузиазма, и он отлично сознавал, что ему больше хочется просто повидать Бриссендена, чем сообщить ему эту радостную новость. Только теперь Мартину пришло в голову, что за все 5 дней, проведенных в работе над запоздалым, он ни разу не вспомнил о Бриссендене и не имел от него никаких известий. Впервые Мартин понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения, и ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло. Никакие эмоции не волновали его, кроме творческих, которые он испытывал над рукописью запоздалого. Все остальное было ему безразлично. Он находился словно в каком-то трансе. Оживленные улицы, по которым проходил трамвай, казались ему далекими и призрачными, и он не очень бы удивился, если бы церковная колокольня вдруг рассыпалась у него на глазах. Войдя в гостиницу, он направился прямо в комнату Бриссендена и остановился пораженный. Комната была пуста. Все вещи из нее были вынесены. «Разве мистер Бриссенден уехал?» — спросил Мартин у швейцара. «Он не оставил своего адреса?» «Да разве вы ничего не слыхали?» — спросил тот в свою очередь. Мартин отрицательно покачал головой. «Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в кровати. Самоубийство. Выстрелил себе в голову. Его уже похоронили?» Мартину показалось, что чей-то чужой, незнакомый голос задал этот вопрос. «Нет, после следствия тело было отправлено на восток. Адвокаты, приглашенные его родными, уладили все это дело». «А почему они так спешили?» — проговорил Мартин. «Как спешили? Да ведь это произошло 5 дней тому назад». «5 дней тому назад?» «Да, 5 дней». «А...» — сказал только Мартин и вышел из гостиницы. По дороге он зашел на телеграф и известил издателя Парфенона, что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, потому что в кармане у него оставалось всего 5 центов на обратный проезд. Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, а он все сидел за столом и писал. Он ходил только в ломбард, равнодушно ел, если было что состряпать, и также равнодушно обходился без еды, когда выходили все припасы. Хотя вся повесть была заранее обдумана им во всех подробностях, он вдруг решил по-иному построить экспозицию, что удлинило ее еще на 20 000 слов. Не было никакой необходимости так тщательно отделывать эту повесть, Но иначе он работать уже не мог. Он писал, словно в оцепенении, перестав ощущать весь окружающий мир. Он обращался к творческим навыкам своей прошлой жизни, подобно тому, как привидение бродит среди знакомых мест. Ему вспомнилось, что кто-то где-то сказал, что привидение — это дух человека, который умер, но сам не сознает этого. И вот на какое-то мгновение Мартин задумался. Уж не происходит ли с ним нечто подобное? Наконец, пришел день, когда запоздалый был закончен. Агент магазина пишущих машинок пришел к Мартину и, сидя на кровати, дожидался, когда он кончит писать. «Конец!» — выстукал на машинке Мартин, и для него это был в самом деле конец. С чувством некоторого облегчения он увидел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослабел от голода. Он не ел уже 36 часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал неподвижно на кровати, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал стихотворение неизвестного автора, которое часто читал ему Бриссенден. Мария, стоя за дверью, с тревогой прислушивалась к его монотонному бормотанию. Самые слова не имели для него никакого смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой. «Лира, прочь, я песню спел». Их и песни отзвучали, словно призраки печали, утонули в светлой дали. Лира, прочь, я песню спел. Я когда-то пел под кленом, пел в лесу темно-зеленом. Я был счастлив, юн и смел, а теперь я петь не в силе. Слезы горло мне сдавили, молча я бреду к могиле. Лира, прочь, я песню спел. Мария не могла больше выдержать. Она бросилась к печке, схватила миску супа, накрошила туда мясо и овощей и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что он совершенно здоров. Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел так, сгорбившись и бессмысленно глядя в одну точку. Внезапно ему попался на глаза номер журнала, присланный с утренней почтой. «Это Парфенон», — подумал он. «Августовский Парфенон, и в нем должна быть напечатана эфемерида. Ах, если бы Бриссенден был жив!» Он перелистал страницы журнала и вдруг остолбенел. Эфемерида была украшена пышным заголовком и виньетками на полях в стиле Бёрдсли. С одной стороны заголовка находился портрет Бриссендена, а с другой — сэра Джона Вэлью, британского посланника. В предисловии от редакции говорилось, что сэр Джон Вэлью недавно сказал, будто в Америке нет поэтов, и, печатая эфемериду, Парфенон как бы отвечает ему: «Нате-ка, получите, сэр Джон Вэлью». Был изображен и Картрайт Брюс, как величайший американский критик, и приводились его слова: «Ничего подобного эфемеридии еще не было у нас написано». Заканчивалось предисловие так: «Мы еще не можем оценить все красоты эфемериды, быть может, нам никогда не удастся вполне оценить их, но, читая и перечитывая поэму, мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Бриссендена и не раз спрашивали себя, как и откуда мог мистер Бриссенден подчерпнуть такой запас слов и так искусно скомпоновать их». За этим следовала самая поэма. «Хорошо, что ты умер, бедный Брис», — подумал Мартин, уронив журнал на пол. Все это было пошло и мерзко до тошноты. Но настоящего омерзения Мартин не почувствовал. Ему бы хотелось рассердиться, но на это не хватало энергии, он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не хотела больше ни бурлить, ни возмущаться. В конце концов, что тут особенного? Все это вполне соответствует обычаям буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссенден. «Бедный Брис», — пробормотал Мартин, — «он никогда бы не простил мне этого». С усилием поднявшись, Мартин выдвинул ящик, где прежде лежала у него бумага для машинки. Порывшись в нем, он извлек 11 стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их одно за другим и бросил в корзинку. Покончив с этим, он опять сел на кровать и устремил грустный взор в пространство. Сколько времени просидел он так, он сам не знал. Наконец, из туманного пространства возникла перед ним яркая длинная белая полоса. Это было очень странно. Но, вглядевшись, Мартин увидел, что это линия прибоя у одного из коралловых рифов Тихого океана. Мгновение спустя Мартин разглядел в белой пене челнок, маленький утлый челнок. Молодой бронзовый бог, опоясанный пурпурной тканью, сидел на корме, погружая в волны сверкающие весла. Мартин узнал его. Это был Моти, младший сын Тами, вождя туземцев. Стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом лежала чудесная страна Папара, где возле самого устья реки была тростниковая хижина вождя. Наступал вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, которая перенесла бы его через риф. Мартин увидел и самого себя, сидящим в челноке, как он сидел не раз, ожидая сигнала Моти, чтобы бешено заработать веслами, как только встанет над ними бирюзовая громада волны. В следующий миг он уже не был зрителем. Он на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб под дикие возгласы Моти. Они пронеслись вперед среди грохота и шипения, обдаваемые брызгами, и вдруг очутились в тихой неподвижной лагуне. Моти, смеясь, вытирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм стояла хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца. Но видение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина снова возник беспорядок его тесной каморки. Напрасно силился он снова увидать Таити. Он знал, что теперь в пальмовой роще раздаются песни, а девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не мог увидеть, кроме стола, заваленного бумагами, и тусклого, давно немытого окна. Он со стоном закрыл глаза и погрузился в тяжелый сон.